Глава 20. Мой мучитель. Яна. Я не могу раздеться. Несвязно лепечу, ощущая, как его пальцы ложатся на косточку таза, надавливают на нее чуть сильнее, чем следовало бы. Вздрагиваю, не выдерживая губительного контакта. Я бы задал встречный вопрос с подвохом, но скорее промолчу. Щекочет дыханием кромку уха. Ощущаю, как сильно напрягаюсь, как тело зудит, жаждая ласки. Соски болезненно ноют. Хочется почувствовать его горячие губы на них. У меня под платьем ничего нет. Пытаюсь объяснить причину моего беспокойства. Боюсь, сорвется и навредит себе еще больше. Ты потеряла грудь? Качнувшись бедрами вперед, вынуждает шагнуть обратно в кабинку. После короткой повисшей паузы мы оба издаем тихие смешки, и в груди что-то начинает таять и щекотать. Не верится, что он шутит впервые после долгого напряженного дня. Дурачок. Разворачиваюсь к нему, вскидываю кверху глаза и встречаю жесткий вопрошающий взгляд вдруг потемневших глаз Захарова. Кажется, в них сейчас не только буря, поднявшая графитовую пыль, еще и дьявольский блеск присутствует, будоражит до мозга костей. От этого легкие забывают дышать, коленки то и дело дрожат. «Снимай платье, Яна!» Чуть склонившись, повторяет мягче, практически мне в губы. «Оно тебе очень идет. После наденешь обратно. И трусики снимай». Падаю и разбиваюсь на осколки от прямого заявления. «Женя!» Не узнаю свой робкий голос. «Поторопись!» Отрицательно верчу головой, переводя взгляд на его лоб. На нем все еще присутствует повязка. Придется и ее заменить. «Становись под душ и подай мне гель с мочалкой!» Говорю, намереваясь наконец осуществить то, зачем мы сюда пришли. «Затем отойдешь подальше от струй, и я тебя намылю. Ничего сложного!» «Ай!» Вскрикиваю от неожиданности, когда Евгений, прорычав что-то невнятное, нетерпеливо сгребает меня в охапку одной рукой и встает вместе со мной под душ. «Что ты делаешь, Женька?» Приходится возмутиться. Вмиг становимся мокрыми, сливаемся телами, поверхностно дышим, глядя друг другу в глаза. В ушах оглушающе грохочет пульс. Замечая, как взгляд его становится диким, эмоций не счесть. Такой сумасшедший микс, что я сама теряюсь вместе с ним. Ты ненормальный? Я предупреждал. Ты не приняла всерьез мой совет. Теперь будем мыться так. Обнявшись, неосознанно хватаюсь за его шею, чтобы не упасть, потому что от этой близости не только голова кружится. Из-за нее мои губы тянутся к его. Вода заливает лица так, что дышать становится сложно. Я понимаю, что полностью нарушаю установленные мною правила, но остановиться уже не могу. К нему тянет настолько сильно, что все мои бастионы рушатся в один миг, осыпаясь обломками к ногам. Прикрываю глаза, чувствую его дыхание на губах, кожа к коже, и острый разряд электричества снова поражает меня прямо в сердце. Потому что Женя не отстраняется. Он словно заново исследует, пробует прикасаться ко мне губами, кончиком неуверенного в себе языка. Привстав на носочках, прижимаюсь к нему ртом, грудью, животом. Чувствую, как сквозь мокрую ткань в развилку между ног пытается прорваться твердый член. Внутри происходят неописуемые химические реакции, взрываются фейерверки, распускаются бутоны цветов, срывающиеся ввысь, огромные стаи птиц, словно крыльями щекочет мое нутро вплоть до еремной ямочки. Все как в чудесном сне. Мой любимый рядом со мной прижимает к своему телу сильной рукой и губительно медленно, без участия языка, пробует ощутить мои губы. Не сминает их, не облизывает, не набрасывается с жадностью, чтобы прихватить их зубами и свести с ума в один миг. Он просто прикасается к ним нежно. Щекочет, как будто лепестками роз. Жалит кожу будоражащими импульсами. Разжигает в теле очередной невыносимый пожар. «Женечка!» Из горла вырывается то ли стон, то ли судорожный вздох. Ноги начинают подкашиваться. В поисках опоры слепо хватаюсь за больное плечо. И тут же меня отбрасывает в реальность. Огорошенная внезапно резанувшим по нервам пронзительным стоном Евгения, бьюсь в истерике. «Прости! Прости меня, пожалуйста, прости!» Отпрянув от него, как от огня, нервно хватаюсь за мочалку и баночку с гелем. Дрожащими руками наливаю жидкость. Естественно, перебарщиваю. Выскользнув из мыльных рук, бутылочка с грохотом падает на пол. А я вздрагиваю, скидывая растерянный взгляд на его искаженное болью лицо. «Очень больно!» Закусив губу, виню себя за неосторожность. «Нормально все», — шипит, поглаживая здоровой рукой больное место. «Не нужно было», — бормочу я, вспенивая состав мочалкой. Чтобы не поскользнуться на геле, приседаю и поднимаю бутылочку с пола. Ставлю ее на место, затем прошу повернуться ко мне спиной. Женя, оперевшись рукой о стену, послушно замирает, устремляя взгляд на черный кафель. «Слева не дави», — изрекает просьбу. Медленными движениями прохожусь мочалкой по рельефной спине, задерживаюсь на пояснице, намыливаю ягодицы и бедра. «Нужно было взять с собой табуретку. Хочешь, я принесу?» Порываюсь к дверце, но Женя останавливает меня, прорычав твердое «нет». «Хватит!» Надавив тоном, вынуждает остыть. «Успокойся, Яна. Подай мне полотенце. На сегодня мытье окончено. И сними ты, наконец, это чёртово платье. Не хватало, чтобы ты подскользнулась из-за него в луже воды». «Я сейчас». Расстроенная ситуацией, переминаясь с ноги на ногу, пока Женя самостоятельно намыливает макушку и ополаскивается под душем. «Долго ждать?» Оборачиваюсь к нему спиной. Несмело, будто в первый раз спускаю с плеч бретельки, освобождая от них руки. Нерешительно стягиваю с себя платье и отжимаю воду, выкручивая намокшую ткань. По позвоночнику пробегает ток. Мурашки тоже не заставляют себя долго ждать. Распознав их природу, автоматически прикрываю грудь испорченным нарядом и выхожу из душевой, умудряясь дважды поскользнуться, прежде чем как встать на коврик и высушить стопы. Дотянувшись рукой до махрового халата, срываю его с крючка и сразу же надеваю на мокрое тело. Женю вручаю то, что просил. Он и так у себя в комнате, а мне предстоит вернуться на второй этаж».